Глава 10. Лиз Делорм обижала, что ее не привлекли к работе по делу Мазгрейва. Кардинал, в общем-то, сказал шефу правду. Она сотрудничала с Мазгрейвом раньше, и они неплохо ладили, даже несмотря на его невыносимый мужской шовинизм. Но сержант Шуинар пожелал, чтобы Мэтлоком занимался кардинал. А значит, так тому и быть. Пока кардинал будет погружаться в интереснейшие расследования, какие выпадают раз в год, Делорм останется разгребать текучку, всякие скучные случаи, с которыми люди звонят в полицию. Она ела, не выходя из рабочего стола, когда поступил звонок из больницы Святого Франциска. Пропал человек. Делорм записала необходимые детали и сказала, что будет через 20 минут. Пропавшие. Трудность тут в том, что на самом деле эти люди обычно никуда не пропадают. В большинстве случаев им просто надоедает партнер, работа, образ жизни – и они пускаются в бега, устраивая себе незапланированные каникулы. Но в данном случае имелись обстоятельства, которые вынуждали немедленно начать расследование. Даже несмотря на то, что исчезнувшая одинокая женщина за 30 не давала о себе знать меньше суток.